Глава первая. Открываю глаза. Боже, как же в туалет тянет. И не просто. Кажется, мочевой сейчас просто лопнет. Мочевой? А я... Стоп! Воспоминания лавиной нахлынули. Вот же! Ну, привет, Юрий Николаевич. Теперь по-простому. Гури. Во, попали. Но думать об этом, а также как я тут оказался, буду потом. Вначале найти, где отлить можно. Опа, а я тут, оказывается, не один. Парнишка вон на шкурах разлегся. Спит. Так смешно губки выставил и сопит, как лисенок, сосущий сиську у мамки. А мы пока на выход. Вот, даже во рту все пересохло. А ссать хочется уже очень сильно. Это ж сколько я тут провалялся-то. И, во-первых, как сюда попал. Но об этом после. На выход, а то портки замочу. Вообще по сторонам не гляжу. Выбежал под солнечный свет и за угол. Успел. А ведь был шанс попросту обоссаться. Блин, как из бронзбой-то напор бьет. Это ж сколько я не мочился-то. Ну, а пока можно и осмотреться. Ох, как в анекдоте едва не получилось. Решил поссать, и вдруг медведя увидел. Заодно и покакал. И ведь есть чего. Хоть и не медведь, а увидел больших копытных. Но, бля, каких! А главное, их четверо! И тянутся ко мне своими пастями. А там зубки, мама, не горюй. Глаза зажмурил. Но все, пора прощаться с жизнью. От таких монстров пытаться убегать. Только помрешь вспотевшим, да еще и на такой жаре. Но не, по лицу чем-то мокрым и шершавым прошлись. Лижут. Приоткрываю один глаз. Так, а ведь рады от чего-то мне животины. Стоп, там ведь Тим разлегся. А это мой трофей от представителей каравана работорговцев. А я унес ноги перед этим, по сути, с помощью бродяг-разбойничков, этот самый караван и раскатал. Трофей, значит. Но ведь вроде подросли малость, и эти зубки... Нет, я так, конечно, помню, что они и мясцом не прочь полакомиться, и кровушку отведать, но не было у них таких зубок. И размер пасти весьма впечатляющий. Тима будить? Как вариант. Но куда спешить? Я оглянулся. Здания вокруг как будто заброшенные, но целые почти все. И там вдали что-то вроде замка. Вопрос. И как мы сюда попали? Точно помню, что знакомого дракона вызывал из последних сил. Значит, получилось... Оттуда и шкуры. Ну, это мое предположение. Но что за город? Почему мы его не видели? Или Тим меня бессознательно несколько суток вез сюда? Одни вопросы. Но не это важно. Главное, я все вспомнил. Я вспомнил, кто я. Да уж. Незабываемые ощущения память потерять. Так и то, как я в рабы попал? Сука, графенок. Порешу гадину, стоит мне только отсюда выбраться. Камня на камне от его донжона не оставлю. Похороню его в тех развалинах. Мстя моя будет страшна. Весь орден на уши поставлю. Но эта сволочь мне за все заплатит. Ну все-все. Тереблю я холку ближайшей ко мне лошадки. А ведь они меня словно контролируют. Я сам того не понимаю, в сторону виднеющегося замка двинул, и по сторонам совсем не смотрю. Так задумался. Или меня туда кто-то тупо ведет и зовет? Нет, просто ведет, будто мы знакомы. Знакомы? Вот еще чего не хватало. Так, стоп. Останавливаемся. Хватит вести себя как баран. Тут явно не курорт и весьма может быть опасно. Хотя, конечно, сейчас весь мой потенциал и арсенал как мага при мне, что немаловажно. Из оружия ничего не захватил, а потому стоит остановиться и осмотреться. Так, и что мы имеем? Вроде как площадь эта перед замком была когда-то. Округлой, правильной формы. Здания такие, я бы сказал, представительные вокруг. Вот только что-то меня по ним бродить не тянет совсем. Как будто предостережение от такого шага пришло. И кто там у нас такой добрый? А тот, что вел меня куда-то и сейчас как бы подталкивает меня навестить вон то здание. И что там у нас? Угу, развалины у нас там. Единственное здание, что полностью разрушенное. Одни каменюки виднеются. До него метров так сотню, а может и поболее. Явно раза так в три. Что у нас под ногами? Удивительно. Песка мало, и сама площадь словно камнем вымощена. Интересно. Лошадки мои провожатые. Так и стоят по сторонам от меня. Причем попарно стоят. Ну, про них я помню. Они парные животные, со своими половинками не расстаются. Стоит одному из них погибнуть, то от тоски и второй погибает и ничего не спасает. А вот меня вроде как охраняют. Но и от нашего здания, что расположилось на краю площади, мы далеко не отошли, и они постоянно на него озираются. Ведут себя, словно сторожевые собаки. Боевые собаки! Явно за нашим пристанищем присматривают. Да чего же умные лошадки! Но продолжаем осматривать окрестности. Площадь. Ого! Это еще что за строение? Похоже на фонтан. Вернее, на чашу фонтана. Недалеко от него, я бы сказал, что почти вплотную к фонтану, исполинское дерево стоит. Правда, сухое оно. Что и понятно, воды-то нигде нет, а то, что тут дожди часто идут, можно об этом только мечтать. Но стоп, а почему, собственно, это сухое дерево стоит? Вокруг-то ничего подобного не сохранилось. Нет и в помине чего-то смутно напоминающее на стволы деревьев. Странно. Может, там дальше, если пройтись, чего и найдем? Но чем-то же Тим костер поддерживает, разве что паркетом или старой рухлядью. Да, что-то я туплю, ведь фургон был забит дровами. Ну, по возможности. Значит, запасы и сжет Тим. Ведь кострище, причем большое, почти посередине большущей комнаты, я успел увидеть. А тут вон сухостой. Можно попытаться и ветками этого дерева свои запасы пополнить. Не успел додумать, как ощутил негодование того неведомого, что пыталось со мной связаться. «Ишь ты, читает мои мысли!» — удивился я. «Ставлю на себя ментальный щит, но похоже, что тщетно. Этот кто-то словно во мне живет, или его какая-то часть. Интересные дела. Ладно». С деревцем этим и потом разобраться можно. Я посмотрел на развалины. Вначале на одни свои вопросы надо получить ответы, и в этом мне поможет Тим, но он пока спит. А раз в развалины я идти не хочу, по городу тоже нет желания шастать, да и этот неожиданный помощник это делать мне уж очень настойчиво не советует, транслируя в меня свои эмоции. Тогда к фонтану, пожалуй, рвану, на дерево заодно поближе гляну. А вот в фонтане можно попытаться до воды достучаться. Явно ведь он от источника воды какого-то работал. Вариант. Тогда и двигаем в ту сторону. Но я отвлекся немного, ведь о себе я все вспомнил. Возможно, это от магии Зарика меня так пробрало. И былую... примененную ко мне спящему снесло. И вот я стал опять сам собой, и это меня безмерно радует. Ну, гури так гури, но на русском я на инстинктах разговаривал. И не забыл же язык. Ох ты ж, надеюсь, у ребят все норм. Я ведь как... Воспоминания буквально врываются в голову. Но что сейчас в Ордене творится с моей очередной пропажей? Эх, надо как-то сообщить, что я жив-здоров. Ну и помощь по возможности попросить. И что еще? Бедный Луи, Вот кто с ног сбился. Эх, лишь бы не разгромил школу и директора не прибил. Нашим что архимаг, что не архимаг, едино. Я вздыхаю обреченно. Вот же сходил на ночное занятие. А как все было хорошо. И ведь ждали меня на следующий день, вернее вечер. Такая очередная романтическая встреча сорвалась. С ума можно сойти. Что-то мне с этой девицей ой как не везет. То в ссылку на каникулы забрили, при этом реально побрить голову заставили, то теперь и вовсе похитили на свою голову. Но вырвался. Я почти лбом едва в дерево не стукнулся. Вот же как задумался. Оглядываюсь, не понял. А чего сюда мои коняшки следом за мной не пошли? Вон, вдалеке бегают друг за другом и явно встревожены. Набегают в мою сторону и резко потом останавливаются, словно на невидимый барьер натыкаются. А мне ничего, прошел. Или мне так кажется? Может, они просто играются? Ай, не хочется возвращаться, потом с этой непоняткой разберусь. Поворачиваюсь к этому растению. Ого, огромное какое! Ладонью по коре прошелся. Шершавенькое, но какое-то необычно приятное на ощупь. Сказал бы так по своим ощущениям. Ладонь чувствует одно, а вот эйфорию я ловлю, словно от прикосновения к чему-то очень родному. Не понял, с чего бы. Одни непонятки вокруг. То развалины меня к себе зовут, то дерево, погибшее, словно родным, давно невиденным человеком ощущается. Если еще и фонтан девицей какой-нибудь окажется, я и вовсе буду думать, что под жаркими лучами светило просто словил световой солнечный удар и привет. Мозгом потек. Но пока вроде ничего подобного нет, да и в тенек от деревянного исполина я встал. Так хоть не так жара ощущается. И еще. Желудок сосет сильно. Есть хочу. Но не бросать же на половине пути занятия. Я же тут исследованиями занимаюсь. Площадь большая. Все я со стороны успел осмотреть, причем на расстоянии. А вот к чаше фонтана все сильнее тянет. Что-то в ней есть. А вдруг с помощью магии мне удастся добраться до воды? Ох, было бы неплохо. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Не понял. От дерева поток пошел, словно ментально печалью в меня обдало. Как бы прощаются со мной и радуются одновременно, как прапрадедушка перед убытием за грань радуется внуку, посетившего его. Да, именно так, а не иначе. Странно такие эмоции испытывать, не понимая, чем они, собственно, вызваны. И не хочется из тени выходить. Приятное ощущение дает этот засушенный веками исполин. Но и вечно я в его тени нежиться не могу. Еще будет время. Вот с фонтаном поэкспериментирую. Потом до Тима доберусь. Может, он уже проснулся, покормит меня. Да расскажет о наших приключениях, что я по бессознанке пропустил. О том поведают, как он этот город нашел. Ну и как с моим знакомцем Зариком общался. Пускай и ненормальным разговором, хотя... Ведь призрачный дракон с момента нашей последней встречи мог ведь и обучиться нашему языку. Все возможно. А пока пора, чувствую, двигать до фонтана. А то не выдержу и побегу искать, чем бы мне подкрепиться. Кидаю взгляд за спину, обернувшись в сторону стоящих в шагах 50 от меня коняшек. Во как внимательно все вчетвером за мной наблюдают, но они приближаются почему-то. И уже попыток прорваться ко мне не делают. Или просто игрались, а все это мне просто почудилось. Потом все неясности, потом. А пока выходим на пекло и, волоча от усталости и испытываемой жажды ноги, двигаемся в сторону фонтана. Да тут до него идти-то всего ничего. Шагов 20 всего. Ну, что могу сказать? А ведь фонтан вернее, его основание, по-другому ложа, словно вчера сделанным выглядит. Невероятно. Все целое за столько лет. Ни одного камешка из его основания не вывалилось. Вся кладка словно вчера сложена. Не понимаю, как такое может быть? Заглядываем в сам бассейн. Ого! А ведь я что-то чувствую. Нет, никто меня не зовет, как было с развалинами, и наслаждения не ощущаю, хотя к основанию фонтана прикасаюсь. Тут что-то другое. Вот только что? Ёптыть! Жажда! Осенило меня. Я испытываю сильнейшую жажду, а тут мне вроде как предлагают ее утолить. Вопрос чем? Да и непонятно, как можно утолить жажду, если нет воды. Воды. Воды? Воды! Я что, рядом чувствую воду? Не может быть такого. Но чувство жажды увеличивается, и я словно ловлю направление, где есть вода. И чем эта жажда сильнее, тем чувство направления на воду усиливается. Или когда-то была. Я свои ощущения только так объяснить могу. Я с опаской поглядываю на огромную чашу фонтана. Лезть туда? Сам себя спрашиваю я. А может, Тима позвать? Не вариант. Он-то ко мне как раз вряд ли чем поможет, если что-то случится. Я хоть с помощью магии спастись попытаюсь. А вот отвлекаться на спасение парня мне бы очень уж не хотелось. А потому придется действовать самому, в одиночку. Подтягиваюсь, чтобы закинуть свое тельце на верхотуру ограждения. А ты смотри, украшений-то и нет. Всяких там птичек, мистических животных обычно любят местные жители наносить на фасады зданий. А тут просто чинно и очень, я бы сказал, казенно. Вот правильное слово. Словно правители, что жили в том виднеющемся дворце, предпочитали спартанский вид. И ведь здания, что окружают периметр площади, тоже выдержаны своими фасадами в строгом, я бы сказал, готическом виде. Хотя я в архитектуре прошлого ничегошеньки не понимаю. Может, как раз готический вид и предполагает всякие там украшения, а тут ничего. От слова совсем. Но не отвлекаемся. Я уже пока так замудренно думал, в ложе фонтана спрыгнул. Что сказать? Я со своим росточком тут боюсь и останусь. Вылезть будет, ой, как трудно. Но вперед. То, что меня тут так привлекало, вон в той дырке, что посередине большой миски находится. Это я так про чашу фонтана выразился нелицеприятно, чтобы хоть как-то себя взбодрить. И ведь я точно как-то чувствую воду. А почему бы мне тогда дак не призвать? Камешек от умения воды у меня и на перстеньке, и на самом жезле имеется. Может, с его помощью мне при надобности будет легче колдовать? Вполне возможно. А потому немного напрягаемся, представляем жезл у себя в руке и поворачиваем невидимый перстень на пальце левой руки. Есть. Вот и тяжесть жезла ощущаю. Но привет, помощничек. В пустыне ты меня очень сильно выручил, впрочем, как и в других передрягах, что за последнее время свалились мне на голову. Так что вывози и в этот. Я усаживаюсь прямо на раскаленный камень основания чаши, при этом тупо голени ног опускаю в саму дырень. Как бы оттуда сейчас ничего не выпрыгнуло. И ведь за ногу может что-то меня укусить или затащить тупо вниз. Я на автомате запускаю плетение контроля пространства. Ты смотри, а ведь засветок-то хватает. В той стороне, где замок и где зовущие развалины, ничего нет. Ни живых, ни мертвых. А вот если смотреть в другие стороны, то кроме засветок лошадей и Тима, есть и другие, чем-то мне напоминающие засветки тех динозавриков, от которых мы отбились только с помощью Зарика. Но ведь я вижу на магическом экране, что эти засветки как раз в нашу сторону и не идут, хотя ведь понятно, что не могут они нас не чувствовать. И почему? Что их так сильно отпугивает от этого места? Знать бы. Но успокаиваемся. В опасной близости от нас никого и ничего нет. Можно спокойно работать. Только вопрос — как? Магическим зрением осматриваю эту большую дырку, и ведь чувствую что-то большое, родное, доброе и такое желанное. А что для меня в данный момент особо желанное? Конечно, вода. Не понял. Она что там, живая, что ли? Фу ты, какие только мысли от этой жары не посещают эту воспаленную и ошпаренную светилом голову. Живая, скажешь тоже. Но ведь я чувствую, что что-то во мне откликается на то, что внизу. Словно умение, спящее до этого, во мне оживает. С чем-то знакомым я сталкивался ранее, когда приходилось впервые использовать заложенное в мой организм умение Бобиком, который он выдирал, по-другому и не скажешь, из мертвых людских тел. Что-то ничего на ум не приходит. Что же это может быть в этот раз? Чем таким он напичкал-то? Но не отвлекаемся. Я и так на грани нахожусь. И ведь отступать-то некуда, как бы и вовсе в этой чаше навсегда не остаться в виде высушенной мумии. Не дай бог. А пока что-то раскрывается в душе и тянется к потаенной заначке, что спряталась там, где-то внизу. И ведь гадина эта приспособа тянет из меня невероятное количество магической силы и маны. А я-то во мне, весь я. Я и есть большой накопитель магии и маны для нее. Как же больно-то становится, Господи, дай сил выдержать. Но с каждым мгновением чувствую, что становится легче. И это, ногам прохладней стало. Да нет, не просто прохладно, а холодно, япона-мать. Из дырени вода поперла. Я радостно заорал и сам как-то разжимаю пальцы рук. Жезл Дака бульк в дырень. Я и испугаться не успел, как перстенек на пальце левой руки вспыхнул всеми цветами радуги, а затем и отток маны пресекся, словно дак на свой личный резерв перешел. Да-дах! Меня подкидывает вверх. Да так высоко зачем-то! И кому это я во все горло кричу, спрашивается. Меня потоком воды из дырки вверх подкинуло. Ну все, привет. Мне еще разбиться при приземлении в пустой бассейн, а его каменное основание не хватало. Но что это? Меня словно воздушной подушкой подхватило, и уже в сам бассейн фонтана я опускался тихо и, как-то я бы сказал, нежно. Словно меня тут берегут, как какую-то ценность. А я, упав в воду, буквально захлебываюсь, пытаясь напиться. «Да остановись ты, оглашенный!» — кричу я сам себе. «Воды-то вон сколько! Вода бьет вверх все сильнее и сильнее, поднимаясь все выше к небесам. Или мне это только так кажется? А вода-то, мне кажется, и не такой холодной, как сначала». Успокоение во всем теле, мысли прочистило. И еще я словно на перине нежусь и распластался, как медуза в воде, и она меня держит. А я уплываю в своих воспоминаниях туда, откуда и началось мое очередное приключение. Можно спокойно понежиться в воде и повспоминать, что же со мной на самом-то деле произошло и как мне удалось все разрулить, оставшись в итоге в живых и надеясь, что тем самым спасти еще множество детских жизней. Ну, раз меня не убил тот граф, а ведь возможность у него такая была, то, по сути, и других детей эта сволочь не тронула, наверное. Вопрос только в том, а почему он так со мной поступил? И чувствую, ответ я получу на него только тогда, когда доберусь до этой сволочи с отрядом своих рейнджеров. Но успокаиваемся. Как же хорошо-то плавать на спине и не думать о том, чтобы что-то делать, чтобы оставаться на плаву. Эта вода почему-то и правда воспринимается мною как живая. Вон сколько попил, почти полный желудок, а уже чувствую, что полностью восполнил свой магический запас. Невероятно. Но сейчас не об этом. Что же со мной тогда приключилось в этом ковре-самолете, когда я только открыл глаза? Открыл глаза. И что за звук? И это? Я такое украшение вчера себе на шею не вешал. Я ощупываю вздрагивающими пальцами себе шею. Во дела! А чего там подавитель магии делает, как думают о нем местные? Я чувствую себя свежим и выспавшимся, и знаю, что виновником такого прекрасного состояния как раз и является это древнее украшение, а что это не новодел, я полностью уверен. Не научились такие хорошие подделки делать с артефактов древних и великих мастеров нынешняя плеяда артефакторов. Не научились. «Ну и кто так обо мне позаботился?» — спрашивается. Я скосил глаза на бок, чуток дернув головой. «Ого! Да и не обо мне одном, как я понял. Похоже, весь наш класс, что принимал участие в этих вечерне-ночных занятиях, тут оказался в замкнутом пространстве. Что это? Клетка тюрьмы? Не похоже?» И спиной я чувствую какую-то вибрацию, словно движок на одних высоких оборотах работает. Но откуда в этом мире двигатели? Хотя что-то мне это не очень-то и нравится. Что за шутки со стороны преподов? Или нас просто похитили как-то? Вопрос как? Но чего я туплю-то? Контроль пространства мне в помощь. И подумать не успел, как перед магическим взором раскрылась вся задница того, во что я вляпался очередной раз с чьей-то легкой руки. Похоже, что мы в воздухе. Мы летим, что ли? Вон сколько мелькает вокруг засветок птичек, что на высокой скорости пролетают мимо нас. Так... А не воздушный ли это корабль? А если верно мое заключение той задницы, куда нас всех занесло, то это что, султановцы тут отметились? Так вроде больше и некому. Но как же так? Мне же рассказывали, что главный недостаток таких кораблей — это малый радиус полета. Интересные дела. Но не эта проблема главная. Что мне со всем этим делать-то? И как выруливать из сложившейся ситуации, паршивой, надо сказать, ситуации? Кстати, два отсека больших в корабле и куча еще малых. Но малые приспособлены, как я понял, под технические помещения. Но имеется полетная рубка, где в данный момент четверо индивидуумов находится. Ну и, наверное, грузовой отсек. Это уже тот, где нас штабелями всех и сложили. И что интересно-то, а народа-то поболее тут навалено. Явно не только наш класс уродом захватить удалось. Неужели полшколы сюда засунуть смогли? Но спрашивать некого. Опыта общения с украшением, что на шее у меня, похоже, ни у кого просто нет. Его волей... Вначале нужно приручать, и этому научиться надо. Тут никого из моего ордена и быть не может по определению, хотя и не факт. Ведь возможно, что только нас из моей школы похитили, подстроили ночные занятия, а потом уложили на подстилки, типа ночное небо изучать, перед этим опоив чем-то. Точно, мы же чаевничали в перерыве занятий, и этот новый препод всем предлагал свой новый необычный отвар. Вот же гад ушастый. И я ничего заподозрить не смог. Как же легко все провернули. Так вот, я уверен, что остальные пассажиры тут не из нашей школы. Нас, похоже, просто тупо загрузили в этот самолет, что подлетел к нам незаметно в ночной мгле. И привет. Загрузили как бревна, тупо покидав на пол грузового отсека. И были таковы. Ищи, не ищи, а улик-то, похоже, и не оставили. Представляю, как сейчас директорат в школе ломает голову, куда пропало столько народа. Блин, принцесска! Дочка герцога местного, похоже, в эту группу специально самых потенциально сильных магов подобрали. Вот только как я тут оказался? Я простой архиватор в библиотеке и слушатель в школе, и вдруг... Неужели для кого-то мои попытки закрыться как магу до одной лампочки? Не прокатила моя маскировка, получается. И кто там, интересно, такой умный? Ничего, разберемся. Я привык платить по своим счетам. Мстя моя будет страшна. А пока... Что же мне сейчас-то делать? Не упокоив тех четырех уродов, что сидят в кают-компании этого самолета, я никого тут себе в помощники позвать не могу. Эх, был бы Шварц со мной, то и голову бы не ломал, а так... Да и уверен, что грузовой отсек закрыт, и выламывать двери, не наделав шума, просто не получится. А потому остается только тупо ждать, когда кто-то из экипажа груз проверить захочет. Мало ли кто из детей, несмотря на ошейник мага, в себя придет. А пока мы подумаем, что в этой ситуации мне делать. А главное, как. Повреждать летательный аппарат опасно. И еще убивать всех тоже не вариант. Надо во всяком случае одного летчика оставить в живых. Но как я его контролировать-то без помощников буду? Потом зомбика поднять? Вариант. Но свежего очень трудно контролировать, даже такому монстру, как я. Да и отвлекаться я на другие дела просто не смогу. Не вариант. Хотя мысль про зомбика хорошая. Мне ничего не помешает допросить врагов, и выпытывать ничего не надо будет. Все сам расскажет. А последний час его жизни мне, в принципе, не интересен. Мы по-любому больше часа в воздухе болтаемся. Полежал в раздумьях с полчаса, наверное. Ведь дождался своего. Щелкнул замок, тихо скрипнула дверь, и на пороге парочка индивидуумов. Я лежу недалеко от входа, так что мне все отлично видно. А эта парочка, видно, продолжает свой ранее начатый разговор, причем общаются почти полушепотом. «Принцесску я бы трахнул. Да вроде на нее особый приказ пришел. Наш глава ее самому султану в подарок пообещал. Так что не трогать!» Слышу я отрывок разговора. Ему вторит другой. «О, да это же наш училка! Сука продажная, казачок засланный!» «Ну ничего, я тебя вдумчиво буду спрашивать обо всем интересном. А пока подождем. Чего, интересно, они собрались делать?» Из следующей фразы этой гадины я все понял. Нам вообще целок трогать не стоит. Разве что в задницу их трахнуть. Но для такого развлечения, если ты извращенец, то и мальчики подойдут. «Не», — качает головой его напарник, — «я девок люблю». Хмык со стороны бывшего учителя. «Тогда просто ищем уже не девушек. Уверен, среди нашего груза и такие в достатке имеются. В этом случае мы будем одни из многих. А вот портить девку опасно. По прибытию их в любом случае будут проверять на предмет здоровья. Обнаружат, что недавно девственности лишили, и привет. Разборки начнутся. А оно нам надо? Нет, конечно, отвечает ему второй. Но отдохнуть-то хочется, имея на борту столько красивых соблазнительниц. Я не устаю, да и капитан развлечься с помощником не откажутся. Им надо подружек на этот перелет подобрать. Тут баб 27 тел. Парней в стороны оттащим, или лежанку надо устроить. Вот по очереди будем ходить, плоть тешить. Ты как, не против? Бывший учитель печально вздыхает. Я бы принцесской занялся, но нельзя. Хотя бы просто потискаю ее. Может, и попочку проверю на предмет, а рабочая она или нет. Да и спит она крепко. Может, сосательные инстинкты у нее остались, и кусаться не будет, когда я ей свою соску в рот всовывать начну. Подумаешь, нельзя ее трогать. Есть масса других способов получить удовольствие, мацая ее тело. Она и помнить-то ничего не будет, и следов не останется. Да ты, я смотрю, эстет. Учитель отмахивается. Ты бы с мое в этой школе побыл. Там девки все из себя красивые, ухоженные, наглые. Я там все дни на взводе был. Я ведь не так просто набирал учеников на последнее занятие, смеется он. Пацанов всего несколько человек. Остальные бабье, причем все те, кого я больше всего мечтал познакомить со своим другом в штанах. Главное, чтобы хоть кто-нибудь из них уже не целкой была. Повторюсь, нам никого портить нельзя, а вот попользоваться, как я тебе рассказывал, нам никто не запрещает. Тем более времени у нас навалом, а бухать я уже просто устал. Какой-то шорох. Ого! Похоже, между делом они тут начали расчищать себе плацдарм для услады. Но ничего, сейчас мы вами займемся. Хотя... В проеме показалась третья голова. «Мы высоту набираем», — говорит очередной посетитель. «Похоже, это и есть то ли помощник капитана, то ли сам капитан, но наверняка первый вариант». Уж больно молодо выглядит. «Чего так?» — спрашивает третий член экипажа. Но и наша училка летуна внимательно слушает. «Облачность низкая», — отвечает парень. «Мы на остальные корабли такую команду уже по мысленнокопителю отправили. Они теперь строго под нами идут. На лигу поднимемся, но, увы, скорость упадет. Сильный встречный ветер. А накопитель у нас не сильно заряжен, но до очередной точки подскока нам уж точно хватит с запасом, так что часов 6 легко вытянем. Ну что, девок подходящих уже выбрали?» Смех ему ответом. «Что, не терпится?» — спрашивает третий дядечка. «Так на просушке уже, считаем, месяц. Капитан сам не свой, он по бабам большой ходок. Да и я бы не прочь порык спустить, а то уши уже в трубочку сворачиваются, как о бабах подумаю. Так что давайте, готовьте девок». «Целок трогать нельзя», — вторит ему собеседник. Учитель же и не пытается влезть в разговор. Видно, в их в этой табеле о рангах он где-то внизу болтается. Хотя и не факт. «Это я уже слышал. Вы готовьте других, если найдете. Так хоть...» «Мы это уже обсуждали», — перебивает его дядька. «И давай проваливай, не мешай работать. Мне вон сколько девок с нашим экспертом сейчас осмотреть надо. И ведь для вас тоже стараться будем, так что не мешай. Для этого дела и 6 часов мало будет». Хохот ему ответом со стороны летуна. «Нам еще пару суток до дома добираться. При хорошем раскладе и попутном ветре. А как и говорил, Ветер-то против нас работает, так что можем и полдекады в воздухе болтаться. Успеем натешить свою плоть. И мне, в принципе, все едино, куда спускать баби. Я уже от этого воздержания едва на стенку не лезу, так что поторапливайтесь тут, а я пока обо всем капитану доложу. Он тоже пребывает в нетерпении, но нам в паре все равно нежелательно от пульта управления кораблем отлучаться, даже на полчаса. Он хоть и сам летит по маршруту, но мало ли что, какая неполадка, да и за магическим движителем следить надо. Так-то, конечно, не упадем, даже если что и случится. Сами по себе опустимся на землю, но надо еще настроить спуск, а это непросто. При аварии левитация сработает, но тем, кто в капсуле в это время будет, не позавидуешь. Можно и концы отбросить, так что поторапливайтесь. И шмык обратно. Учитель смотрит на своего напарника. «Задолбают ведь советчики», — говорит он. «Может, на замок с этой стороны дверь закроем? Ключ в замочную скважину и все дела. Свое получим, и им объекты страсти приготовим, и все довольны. Они ничего не видят и не слышат. И пребывают, как сказал мальчишка, в нетерпении. Но и нам не помешает свою часть любовной услады получить. Как тебе мое предложение?» «Соглашайся, сученыш», — мысленно ору я. «Я уж вам точно тогда обеспечу незабываемые ощущения». «А чё, нормальное предложение?» — отвечает ему дядька. «Давай, светляк, запускай, а я пока дверьми займусь». Прикрываю веки. Уж больно резануло по глазам от светляка, ведь в полутьме находились. «Притуши!» — орёт учителю дядька. «По глазам бьёт! И не разбуди тут никого!» Смеется он своей плоской шутки. Ему вторит веселый, предвкушающий смех предателя. Хотя почему предателя? Засланец он просто. Обыкновенный засланец. Я под прикрытыми веками тихонечко наблюдаю за этой парочкой. Что сказать? Учитель уже успел переодеться. У них тут, видно, принято находиться в одной единой униформе в этом виде магического ковра самолета. Что-то наподобие наших комбинезонов, причем, что интересно, тоже небесно-голубого цвета и тоже на лямках. Прикольно. Во как весело, с шутками и прибаутками ворочают тела спящих ребят. Мальчиков едва не в навалку у стены складывают. До меня еще не добрались. Девчонки их отвлекают. Сразу осмотром занимаются. При этом все свои действия без стеснения комментируют. «Ты глянь, какие ножки у этой особы!» — голос учителя. «Это и есть дочка герцогини?» — вторит ему второй голос. «Нет!» — хохочет счастливый казачок. «Это на курс постарше девка. Но уже смотри, как оформлено! Ну-ка, ноги ей раздвинь и панталоны спусти, я посмотрю». Пауза. «А что, магически проверить не судьба? Ты же наполовину лекарь, сам же рассказывал». И вновь довольный смех со стороны учителя. «А ведь так веселее и приятней», — отвечает он под общий хохот. «Ты смотри, не повезло. Целка». Голос полный разочарования. «Мы так долго всех проверять будем», — говорит его подельник. «Да куда спешить? 6 часов минимум идти. Сейчас часик тут сами покувыркаемся, а потом уже капитана позовем. Молодой станет на стреме, пускай за своим полетом следит. Давай лучше эту к стеночке отнесем, потом можно будет с ней немного покувыркаться. Жаль, не по полной программе, а пока следующей займемся». За руки и за ноги вдвоем уносят куда-то девушку. Пара мгновений, и уже приступают к осмотру следующей. «Ты смотри! Оказалось, такой недотрогой недоступной, а уже все. Не целка!» Удивление сквозит в голосе учителя. Я до последнего сомневался, а брать ли ее с собой или нет. Так-то она одаренная и сильная. Да я ж ее в первую очередь как бабу выбирал. И ведь повезло. «Эй, ты че, куда штаны стаскиваешь?» — кричит он на дядьку. «Так уж и быть, тебе ее оставлю, но не сейчас. Надо всех перебрать и отсортировать, кто там у нас не девочки, чтобы потом в процессе на эту работу не отвлекаться, когда есть чем более приятным заняться. Так что штаны на место, эту в сторону и продолжаем». Я же лежу и думаю, можно этих двоих зафиксировать спокойно сейчас. Паралич я уж точно на двоих в состоянии накинуть. Уровень заклинания небольшой, у меня он получается нормально, несмотря на полученные ограничения, с которыми еще мне долго придется разбираться, но уж на паралич я точно способен. Но надо подгадать так момент, чтобы эта парочка друг к другу как можно ближе была. А эти любители женщин продолжали свое такое приятнейшее из занятий. «Ух ты, как нам везет!» — радостно орет наш бывший препод. «Даже не ждал. Эта красотка в свои малые года уже мужчину попробовала. Хотя, может, силой взяли. Бывшая простолюдинка, но сильная некромантка. То-то я смотрю, она так выглядит, кожа белая, а вот волосы, что крыло ворона», — сдавленно шепчет дядечка-летчик. «Я ее тоже хочу», — выдает он следующее. Смех ему ответом со стороны бывшего засланного казачка. «Ты уж определись, вторую по счету бабу застолбил», — смущается дядечка. «Я ведь украдкой подсматриваю за ними, хотя мне и не видно полностью, что они там с девками творят. Ну, подол задирают, ноги в колени ставят и под подол лезут. Все дырки так проверяют. Вот же извращенцы!» «Ладно, кто нам мешает их по очереди оприходовать?» — покладисто говорит летун. «Давай и эту сторонку, и займемся следующей». Препод согласно кивает. «Вот пыхтят, немного в сторону отодвигая претендентку на веселое рандеву. Но вот почему-то я полностью сейчас уверен, что это рандеву я им просто обломаю, но пока не спешу действовать, выжидаю более удобного момента». Очередная претендентка на сексуальную рабыню. «Ты смотри, как нам везет!» — радостно шепчет препод. «Сходу третья и не девочка. Приближенная дочке герцогини, личная подружка. Всегда вместе обычно по школе ходит, и пригласил я ее на занятия, потому что без нее она могла и не пойти изучать ночное небо», — смеется он. «Слабая, конечно, как могиня, но зато посмотри, какие сиськи. Да и задница вполне, а к тому же уже не девочка. Везет так везет», — смеется довольный да нельзя Иуда. Летун дрожащим голосом говорит: «Я уже не могу сдерживаться. Присунуть бы ей прямо сейчас». Смешок со стороны подельника. «Ты уже в планах третью себе застолбил», — смеется он. «Крепись! У нас еще вон сколько претенденток. Но давай сейчас саму дочурку герцогини осмотрим. Я ведь не просто так им посоветовал на это занятие в платьях всем прийти. Только плащи теплые захватить, чтобы тут нам не мучиться с таким приятным осмотром». Смеется он, но вот в голосе нотки неудержимой страсти чувствуется. Да подрагивает он от волнения. «Эту в сторону, и давай уже герцогинюшку сюда». «Султану, конечно, можно позавидовать, но и мы свое по-любому получим. Давай, раздвигай ей ноги», — командует он своему напарнику.